Есть ученики, дарящие жемчужины черные. Они идут путем печалей и несут их всем встречным. То не твой путь. Есть ученики, дарящие всем розовые жемчужины радости, и тот путь тебе определен. Но навсегда запомни, что путь ученичества равно велик перед вечностью, несешь ли ты в своей чаше розовые жемчужины радости или черные жемчужины скорби. Чаша радостного только кажется легче. На самом же деле людям одинаково трудно нести в достоинстве, равновесии и чести и чашу радости, и чашу скорби. Собственно, что такое радость? Если есть примесь личного, то это не радость. Подлинная радость не имеет точки отсчета, ибо личность растворена в беспредельности. Существо дела можно выразить словами. Радость — это жизнь беспредельного в тебе и через тебя. Так говорил Святослав Николаевич, продолжая тему, затронутую пандитом. После обеда и короткого отдыха хозяева вызвались показать нам ближайшие окрестности. Мы вышли за ограду дома и вскоре очутились в лесу. Нас предусмотрительно снабдили палками, потому что лес изобиловал крутыми спусками и подъемами, и на узкой тропинке легко было поскользнуться. Мне вручили толстую трость с монограммой НК. Если тоска — это сужение сердца, то радость — его расширение. А радостное расширение сознания называется мудростью. В некоторых духовных источниках страданию противопоставляется радость, что, на мой взгляд, совершенно неправомерно. Эта дуада противоположностей, очевидно, должна выражаться словами «страдание» — «удовольствие». Радость, если мы определяем ее как особую мудрость, может быть связана с состоянием удовольствия и страдания, а может быть не связана. Не секрет, что удовольствие, особенно низменного плана, ведет отнюдь не к радости, а к разочарованию и скорби. А страдание, внутренне осмысленное и внутренне пережитое, может привести в светлую гавань радости. Во всяком случае, радость — это то свойство души и духа, к которому надо стремиться, а не изживать, и потому не следует ставить радость в дуаду противоположностей. Спутницы, увлеченные своим женским разговором, сильно от нас подстали. Поджидая их, мы сели на сваленное ветром дерево. Святослав Николаевич снял шляпу, положил ее на колени. На его мизинце веселым синим светом играл сапфир. «Дар реки Биас», — рассказывал Святослав Николаевич. Он нашел камень на берегу реки и отдал оправить его. Мудрецы утверждают, что огонь творчества раскрывает двери духу, и потому творчество дает радость человеку ни с чем не сравнимую. Путь искусства один из самых трудных на земле, хотя бы потому, что не всем, как говорится, дано петь песню своей любви, и кто-то должен петь песню любви лишь для других, проявляя тем самым величайшее самоотвержение. Учителя Востока считают, что талант, гений, не должен выбиваться из состояния радости, в котором он постоянно пребывает как гонец света. Учителя Востока, обращаясь к служителю муз, говорят. Святослав Николаевич помедлил мгновение, память у него отличная, доброжелательно строгим голосом произнес слова, по всей видимости, давным-давно ему известные.